В ресторане мы действительно застали Машку с Антоном. «Салют, амигос!» — приветствовала их я. Машка сидела в платье цвета морской волны, невероятно красивая. Глаза ее сияли, правда, в тот момент, когда она увидела меня, в них появился испуг. Она виновато улыбнулась, сказала «салют» и поцеловала меня, пряча взгляд. Борька много пил, болтал сверх меры и умудрился чем-то разозлить Антона. Пока мужчины спорили, Машка тихо спросила: «Ты сердишься?» «Нет, с чего ты взяла?» «Я вижу, сердишься. Ты считаешь, я не должна была этого делать? Ты сидишь в ресторане с парнем. Я тоже здесь сижу и тоже с парнем. С какой стати мне сердиться?» Спор мужчин грозил перерасти в ссору. Антон горячился. Борька с красным лицом, не в меру резкий, продолжал над ним посмеиваться. «Идем потанцуем», — позвала я Борьку. Он с готовностью поднялся. Машка с Антоном тоже пошли танцевать. Когда мы вернулись к столу, атмосфера дружеского ужина была восстановлена. «Еще одно слово о политике», — предупредила Машка, — «и дамы поменяют кавалеров». «Серьезное предупреждение», — кивнул Борька. «Смотри, кто пришел», — вдруг сказал он Антону. Я проследила его взгляд. В зал вошли трое мужчин. Впереди высокий брюнет, в шикарном сером костюме в полоску, блистал белозубой улыбкой и бриллиантовыми запонками. Он был вызывающе красив и сам себе безумно нравился. Узкие усики делали его похожим на героя немого кино. Женщины дружно проводили его взглядами. Физиономия этого парня часто мелькала на страницах газет, так что я без труда поняла, кто передо мной. Рахманов Олег Николаевич. Правда, с отчеством я могла напутать. Ну да бог с ним, с отчеством. Известный в городе адвокат. Личный друг и, по слухам, компаньон господина Долгих в его малозаконном бизнесе. Редкая сволочь в красивой упаковке. Мне вдруг стало смешно, потому что, шествуя по залу и раскланиваясь, он невероятно напоминал Ричарда Гира в «Чикаго». Уверенность, напор и само очарование. Пародия на опереточный образ. Рахманов повернулся в нашу сторону, и улыбка его вышла из берегов. Он уверенно направился к нам, за версту протягивая руку и восклицая: «Тони, дружище!» Антон вскочил, и они заключили друг друга в объятия. «Рад тебя видеть», — приговаривал Рахманов, косясь на меня. «Решил отдохнуть в мужской компании?» — спросил Антон. «Деловая встреча. Мой привет дамам». Я заметила, что Борьке он руки не подал, ограничился едва заметным кивком, а Борька и вовсе его проигнорировал. «Знакомьтесь», — продолжая стоять, сказал Антон. «Это Мария. Из-за нее я теперь не сплю по ночам». «Надеюсь, с удовольствием?» Банальности Рахманов произносил с видом царя Соломона. «Какое удовольствие, если я не сплю в одиночестве?» — развел руками Антон. «С Борисом вас знакомить не надо». «Это уж точно», — буркнул Борька. «А рядом его любимая девушка, Юля». Рахманов вновь задержал взгляд на мне, затем перегнулся через стол и поцеловал мне руку. «Преклоняюсь», — сказал насмешливо, метнув взгляд в сторону Борьки. «Редкая девушка способна его вынести». «Да пошел ты», — пьяно отмахнулся тот. «Не позволяй ему напиваться». «А это мой друг Олег», — продолжил Антон, теперь представляя Рахманова нам. «Собственно, он так известен в нашем городе, что его представлять даже как-то неловко». «Адвокат дьявола», — кивнул Борька. «Надеюсь, такие красивые девушки не имеют отношения к журналистике. Терпеть не могу журналистов». «Ага, ему куда больше нравится помойка под названием «Политика», — не унимался Борька. «Мы еще увидим этого парня в Государственной Думе». «Бери выше, Боря, бери выше», — засмеялся Рахманов. «Приятного вечера». Он кивнул всем по очереди, и Антон занял свое место. «Не понимаю, что у тебя общего с этим надутым павлином?» Начал приставать к нему Борька. «Детство?» — пожал плечами Антон. «Тебе прекрасно известно, что мы дружим с того момента, как научились ходить. Тебе не приходило в голову, что он давно отклонился от маршрута?» «Ты к нему несправедлив», — «Это ты мне говоришь? Твой друг, цепной пес подонка долгих. Всякий раз, когда того собираются взять за задницу, появляется этот хлыщ со сводом законов под мышкой. И ты же сам сказал, со сводом законов. Он не нарушает закон. Он прекрасно выполняет свою работу». «Не нарушает? О, Господи, не нарушает. Торговля оружием, наркота. Такие сволочи, как он, превратили страну в поберушку, и им плевать на все, лишь бы набить карманы, а потом свалить куда-нибудь». «Не начинайте сначала», — взмолилась Машка. «Давайте поговорим о чем-нибудь приятном». «Приятно — это когда таких, как Рахманов, ставят к стенке». «Точно», — вмешалась я, видя, что разговор приобретает опасное направление, и желая все обратить в шутку. «Выпьем еще и всех поставим к стенке». «Свобода или смерть?» — хихикнула Машка. «Да здравствует команданте!» — подхватила я. «За него и выпьем!» Машка разлила водку по рюмкам. «За ветер революций!» — торжественно провозгласила она. «Терпеть не могу такие шутки!» — серьезно сказал Антон. «Что ты имеешь против команданте?» Полез к нему Борька. «Дурацкая болтовня иногда дорогого стоит». «Мужчинам больше не наливать!» — улыбнулась Машка. «Нет, постой!» — не хотел успокаиваться Борька. «Юлька обожает Че Гевару». «А я его уважаю». «Справедливость надо восстанавливать, а не болтать о ней». «Свобода или смерть?» «Я этого до блевоты наслушался. Какого хрена ему понадобилось в Боливии?» «Не знаю», — затряс головой Борька. «Юлька, ты знаешь?» «Юлька все знает. Она обожает Че». «Так что ему понадобилось в Боливии?» «Он был влюблен в революцию», — ответила я. «А она ему изменила». «Грустная история. Мужчины вечно любят не тех». «И ты его за это обожаешь?» «Конечно». «Он был ей верен до конца. И никто другой ему был не нужен. Умереть во имя любимой. Разве это не романтично?» «Еще один великолепный миф», — разозлился Антон еще больше. «Бац, и ты уже герой. Скалишь зубы со всех плакатов». «Почему бы вам не полюбить Хаттаба? Они даже внешне похожи. Один этот дурацкий берет чего стоит». «Ты можешь полюбить Хаттаба?» — повернулся ко мне Борька. «Нет». «Вот видишь». Он снова посмотрел на Антона. «Куда это нас занесло?» — забеспокоилась Машка. «Нет, пусть объяснит, какая между ними разница», — гнул свое Антон. «Между идеалистом и наемником. Примерно такая же, как между Джульеттой и уличной шлюхой». «Ненавижу войну», — выпив водки, сказал Антон. «И идиотские разговоры тоже». «Если я тебя поцелую, ты нас простишь?» Обнимая его, спросила Машка. «Если ты меня поцелуешь, я соглашусь со всем на свете», — жалея о своей вспышке, ответил Тони. «Ловлю на слове», — подняв рюмку, сказал Борька. «Мы тут все революционеры. Хоть завтра в бой. Свобода или смерть?» Борька повернулся ко мне. «Вдруг твоей любви и мне перепадет немного? Скажи, что я должен сделать, чтобы тебе понравиться?» «Перестать болтать чепуху». «Вот видишь, в ее сердце нет места для меня. Посмотри на эту женщину, амиго. Она сводит меня с ума. Что за глаза? Ты видел когда-нибудь такие глаза? А этот ее взгляд? Женщина-гладиатор. Чтобы такая, как она, тебя полюбила, надо как минимум загнуться в боливийских болотах». «Что мне за радость от этого?» — рассмеялась я. Надо было прекращать дурацкий разговор, пока мы окончательно не переругались. Я видела, что Борька раздражен, что он ищет выход для своего гнева, а сам беспомощен и жалок, как капризный ребенок. «Просто он очень сексуален. Мне нравится его берет, его улыбка и его сигара». «За сексуальность в революции!» — подхватила Машка. «Во всем надо видеть светлую сторону», — кивнул Борька. «Ты что-нибудь имеешь против сексуальности?» — полез он к Антону. «Нет», — отчаянно замотал тот головой. «Значит, мы единомышленники». «У меня подарок для тебя», — сказала мне Машка. «Эти типы едва все не испортили, ну да ладно». Машка достала из сумки черный берет. Держи. И пусть все твои враги сдохнут», — сказала она так серьезно, что пьяные улыбки сползли с наших лиц, а мужики притихли. «Таскаю его третий день». «Спасибо», — сказала я и повертела берет в руках. «Хочешь, чтобы я его надела?» «Конечно». «Подожди», — засуетился Антон, шаря по карманам. Достал из бумажника звездочку и прицепил к берету. «Вот теперь надевай». Я лихо заломила берет на одно ухо, и мы принялись хохотать, как сумасшедшие. «Он обещал с ней не расставаться», — шепнул мне Борька. Звездочка была его талисманом с первого ранения, когда он был еще зеленым лейтенантом. «Что ты там бормочешь?» — подозрительно спросил Антон. «Пытаюсь объяснить девушке, какой дорогой подарок ты ей сделал. Если на трезвую голову ты о нем пожалеешь», — улыбнулась я, — «обещаю вернуть». «Не пожалею. Она принесет тебе удачу, вот увидишь». Мы выпили в атмосфере братской любви и всеобщего счастья. И тут, в досягаемой близости от нас, вновь появился Рахманов. «Не возражаете, если я к вам присоединюсь?» — спросил он таким тоном, что становилось ясно. Он и мысли не допускает, что кто-то способен отказаться от своего счастья. «А как же твои друзья?» — усмехнулся Борька. «Не друзья. Деловая встреча». «Слава богу, она закончилась. Ужасно скучные люди». Подскочивший официант уже пододвигал ему стул. Так получилось, что Рахманов оказался между мной и Машкой. Взгляд его, обращенный ко мне, был весьма красноречив, оценивающий и сладострастный. Борька не мог не обратить на него внимания. Он нервно сжал челюсти, и без того уже красная его физиономия еще больше налилась кровью. Рахманова его нервозность веселила. Он принялся что-то рассказывать, и вот тогда стало ясно, что он своего рода гений. Сирена, на зов которой плывут, теряя собственную душу. Элегантный, красивый, остроумный. Адвокат был поистине неотразим. Невозможно было не поддаться обаянию его подвижного, мужественного лица, его сильного грудного голоса, магнетизму чуть насмешливой улыбки, магии жестов его рук, больших, крепких, с сильными пальцами. Даже Борька, сам того не желая, слушал с интересом, беспокойно поглядывая в мою сторону. Рахманов был любезен с Машкой, но я чувствовала. Говорит он только для меня. И решила, что из дурацкого желания досадить Борьке. Но в этом желании он зашел слишком далеко, потому что сам увлекся. Он смотрел на меня и вдруг замирал на полуслове. И взгляд его был, как касание рук, страстный и осязаемый. Борька хмурился все больше, наблюдая за нами, а я смотрела поверх плеча Антона и улыбалась странной шутке судьбы. Рядом со мной сидит человек, который одним движением руки, как император в Колизее, может лишить меня последнего, что еще осталось, моей никчемной дурацкой жизни. Одно его слово, и я буду петь под его дудку или вовсе без музыкального сопровождения. А он тратит столько слов, чтобы мне понравиться. Чем больше сил сейчас у него уходит на обольщение, тем дороже придется мне платить потом. Над этим стоило подумать. Но тут в голову пришла непрошенная мысль. А вдруг это шанс? Говорят, раз в жизни он выпадает каждому. Королевский случай. Ведь иногда и шлюхи становились маркизами. Вчерашняя маркетантка, привыкшая к пинкам и затрещинам солдатни, на завтра просыпалась чуть ли не императрицей. Плевать мне на империю, мне бы вырваться и вытащить Машку, послать Ника к чертям и раз в жизни доставить себе удовольствие, увидеть бессилие на его роже. «Смотри, как бы твои мечты не вышли тебе боком», — ядовито напомнила я самой себе. «Вам очень идет этот берет», — улыбнулся Рахманов. «Она обожает Че Гевару», — сказал Борька, — «так что тебе ничего не светит». «Мне нравятся романтичные девушки». Улыбка Рахманова стала шире. «Кстати, Че Гевара мне тоже нравится». «Серьезно? И чем же?» «О, Господи, не начинайте снова», — взмолилась Машка. «Команданта сегодня в гробу перевернется от ваших глупостей». «Он царит в ее сердце», — хихикнул Борька и повторил. «И тебе ничего не светит. Ты насквозь буржуазен, а она грезит о революции». «Это правда?» — спросил Рахманов. Ему не нужен был ответ. Он просто смотрел в мои глаза, а чувство такое, что он целует меня в губы. «Я хотела бы с ним станцевать танго», — полуприкрыв глаза, ответила я. «Станцевать?» Борька давился от хохота. «Ты действительно хотела сказать «станцевать»?» «Станцевать с команданте?» «Это что-то новенькое». «А что?» — влезла Машка. «Он аргентинец и просто обязан был быть хорошим танцором». «Вы танцуете танго?» — обрадовался Рахманов. «Вот это вопрос!» — захлопала Машка в ладоши. «Она танцует танго, и вы даже представить не можете, как она танцует. Юлька, станцуем революцию, чтобы амигос рыдали от счастья и захотели умереть героями. Сколько мы сегодня выпили?» Попыталась я призвать всех к порядку, но Антон уже болтался возле музыкантов, а Рахманов поднялся и подал мне руку. Через пару минут я оценила продуманность его имиджа. Тонкие усики, костюм в полоску, взгляд профессионального соблазнителя. Образ был бы неполным, не умея он танцевать. Он наверняка безумно гордился своими достижениями, слушал джаз и танцевал танго, сводя баб с ума. Беспомощные куклы в его руках обмирали от страха сделать что-нибудь не так, и вряд ли он ожидал, что на сей раз будет по-другому. Он действительно оказался неплохим танцором, и этого хватило, чтобы я в одно мгновение забыла все. Ника, свой вой по ночам, липкие взгляды и скрежет замка за спиной. Я была свободна, как тогда с Машкой, до одури танцуя среди облезлых стен и окон с решетками. Улетай, душа. И она летела и смеялась, и повторяла. Я свободна. И вдруг все кончилось. Мы стояли друг против друга, тяжело дыша, и слышали, как бьется сердце. Одно или сразу два. Но в унисон. Так что казалось, что все-таки одно. Взгляды столкнулись, и внезапно пришла уверенность. Рахманов у меня на крючке. Он никогда этого не забудет. К сожалению, я тоже. Пришлось признать мне, и мгновенный триумф сменила печаль. Я повернула голову и увидела Борьку. В его взгляде застыла горечь. А еще в нем было смирение. Он показался мне до нелепости смешным с этой его горечью и потерянной любовью. А Борька вскинул голову и, наверное, прочитал мои мысли, потому что теперь в его глазах была ненависть. Мы вернулись к столу, Рахманов держал меня за руку и выпустил ее лишь на мгновение, чтобы пододвинуть мне стул. «Ты была великолепна», — сказала Машка. Остальные молчали, а Антон старался не смотреть на Борьку, поспешно отводил взор, как при встрече с тяжелобольным. «Вы произвели фурор», — наконец сказал Борька. «Пожалуй, это самое яркое событие сезона. Почему бы вам не попробовать себя на сцене? Хотите, буду вашим импресарио?» «Борис, пожалуйста», — повернулся к нему Антон. Рахманов поднялся и потянул меня за руку. «Идем». «Вот это называется искусством обольщения», — засмеялся Борька. «Не переживай», — презрительно бросил Рахманов. «Это хороший повод напиться». «Идем», — повторил он мне нетерпеливо. «Вы прекрасная пара, дьявол, вас побери», — крикнул Борька нам вдогонку. Меня слегка покачивало от выпитой водки, а чувство было такое, будто я смотрю на все и всех откуда-то сверху. Голова шла кругом, и хотелось беспричинно смеяться, как на карусели, когда поднимаешься все выше и выше. Я нервно хихикнула и оступилась. Туфли слетела, и я запрыгала на одной ноге, повиснув на локте у Рахманова. На улице шел дождь, сплошная стена воды, способная охладить любые чувства. «Мы вымокнем до нитки», — сказала я, пытаясь попасть ногой в туфлю. Он обнял меня и принялся целовать под укоризненным взглядом швейцара, который, не удержавшись, спросил: «Вызвать вам такси? Брось свои туфли. Вон там мой дом», — крикнул мне, не обращая на него внимания, Рахманов. Мы бросились бежать, брызги летели во все стороны. Консьерж увидел нас в окно и поспешил открыть дверь. Мокрые следы на ступеньках и стук сердца. «Как там?» — сказала Машка. «Станцуй ему революцию». «Я готова. Это мой шанс. Я на него поставлю».